Никогда нельзя спрашивать, что откуда взялось. Это дурной тон. Всегда нужно вести себя так, как будто иначе и не могло быть. Но все это и правда было, как будто пир во время чумы. На столе что-то невероятное. Копчености, кулебяка из настоящей белой муки. Красная головка голландского сыра, сардины. Лиля ничего не ела и не пила. Сидела в своем пышном бальном платье, как поникший лебедь. Приходила в себя, молчала. Она справится со своим унижением, еще чуть-чуть помолчит и справится. И тогда съест одну сардину и кусочек голландского сыра. Любопытная гостья, доверительно наклонившись к Лиле, сказала, что она член общества «Долой стыд» и борется за свободные отношения между полами. «Как же вы за них боретесь?» — ангельским голоском спросила Лиля. Женщина ей совсем не понравилась. Она была рыжая и какая-то длинномордая, похожая на голодную лисицу. Оказалось, что в рамках борьбы против стыдливости члены общества «Долой стыд» два раза вышли на улицу голыми. Однажды попытались голыми проехать в трамвае. Человеческое тело должно быть полностью обнажено. И в искусстве, на сцене, в кино, в живописи, и также в жизни, презрительно фыркнув, объяснила лисица. Стыдливость — это буржуазный пережиток, искажение всего здорового. Мы боремся со стыдливостью. Наша цель состоит в том, чтобы сначала приучить людей ходить в трусах, а затем и без всего. «Какая благородная цель!» — серьезно отозвалась Лиля. Напротив Лили сидел человек лет 40. Старый, благообразный, даже красивый, с тонким умным лицом, аккуратной треугольной бородкой, усами, легкими кудрями. Он был похож одновременно на профессора и на Фавна. Внешность и манеры его были академические, как у человека, привыкшего стоять за кафедрой, а взгляд неожиданно озорной, насмешливый и вопрошающий, словно он, зная о людях почти все, страстно желает узнать остальное, совсем все. Когда он начинал говорить, все умолкали, слушали его как студенты, и в том, как к нему обращались, сквозило особенное уважение. Лиля со своим чутьем на главного мужчину сразу же попыталась протянуть между ним и собой ниточку. Смотрела распахнутыми глазами, как будто они тут вдвоем, улыбалась нежно, зачем сама не знала, по привычке. Она не хотела запоминать, как его зовут, какое-то на нее сошло горестное упрямство. Пусть они все тут будут маски, и она для всех будет маска. Голос у профессора оказался мягким, но уверенным. Говорил он четко и размеренно, словно читая лекцию. Идея, исповедуемая в одиночку, вызывает в человеке беспокойство и неуверенность. Поэтому люди и создают общество, и каких только обществ не создавало человечество. Помните общество целомудрия? Они готовили для молодоженов специальные ночные сорочки. Балахоны на пят с крошечными отверстиями в нужных местах, чтобы те смогли благопристойно выполнить свои супружеские обязанности. «Безобразие!» — ужаснулась лисица. Но это еще не все. Новобрачных натирали ваксой, чтобы их кожа уподобилась сапожной, и они не смогли бы предаваться утехам плоти, ласкать и целовать друг друга. «О!» — простонала лисица. «Не расстраивайтесь так, моя дорогая. Это было давно, в конце прошлого века», — улыбнулся профессор. «К тому же это было не в действительности, а всего лишь в книге», — небрежно заметила Лиля. «В романе Анатоля Франса». Роман «Суждение господина Жерома Куаньяра» Анатоля Франса был из нежелательного чтения. И она прочитала его с особым вниманием, как и все книги, из запрещенного шкафа. «Как приятно встретить такую начитанность в столь юной очаровательной девице», — похвалил Лилю профессор. Лисица посмотрела на Лилю злобно, а на профессора с обожанием. Очевидно, она имела на него какие-то права, которые Лиле немедленно захотелось у нее отнять. Такая уж сегодня была странная злая ночь. «Да вы хотя бы знаете, с кем разговариваете», — шепнула Лиле соседка по столу. На его лекции собирался весь Петербург. Он профессор Петербургского университета, философ, известный литератор, гениальный экономист. Он все. его обожают студенты —